грациозно диск садового кольца. Фонари в ночи, что звезды, без начала и конца. Мы навстречу тянем руки, две ладони, две судьбы. Шаг всего лишь от разлуки, только шаг из пустоты. Ну за что мне такому грешному подарила судьба прощение? Твои слезы, что воды вешние, сердцу блудному очищение. Ну за что мне такому грешному и любовь твоя, и терпение? Видно то, что я жил надеждою на счастливое воскрешение. Зацелую тебя, милая, ты пойми меня и прости. Я вернулся к тебе с повинною, и обратного нет пути. Замыкает кольцо садовое, две судьбы через покаяние. Лишь коснулись с тобой ладонями, сделав шаг на одном дыхании. Ну за что мне такому грешному подарила судьба прощение? Твои слезы, что воды вешние, сердцу блудному очищение. Ну за что мне такому грешному и любовь твоя, и терпение? Видно то, что я жил надеждою на счастливое воскрешение. Что воды вешние, сердцу блудному очищение. Ну за что мне такому грешному?